Глава 6. Тот вечер был особенным. Первый вечер на острове. Эл продолжала рассказы все последующие дни, но рассказы не были такими яркими, как в первый раз. Она сохраняла хронологию, но не погружала собеседников в свои переживания, едва касаясь сути событий, о которых приходилось говорить. После рассказа об уходе Алика и Тиамита о причине их ухода повисло напряженное молчание. Эл ждала, что они услышат о ее особом положении при владыке и начнут спрашивать снова и снова. Эл молчала, представив положение как обязанность служить, за отказ от состязаний, как плату за освобождение Алика. Опасения и его, и ее не оправдались. Они не расценили уход Алика как слабость, и повисло минутное молчание, потом Ольга заметила. «Это была вилка, безвыходная вилка судьбы», — Димка верно подметил. «Твой владыка мог знать заранее, поэтому подстроил исход дела в свою пользу. Ой, как это неприемлемо для существа столь высокого предназначения. Он практически лишился всех наследников, а тут Эл. Черт бы побрал Нейба с его методами», — возмутился Дмитрий. «Это его работа». На этом разговор оборвался. В следующий раз Эл применила другую тактику. Она рассказывала отдельные истории, стараясь не акцентироваться на том, что происходило между ней и владыкой. Наверное, они догадались. Домысливали, фантазировали, но не делали предположений вслух. Ее друзья были достаточно умны, чтобы осмыслить величину проблем, с которыми она сталкивалась. Так шли дни, если можно было назвать днями периоды активности на острове. Время исчезло в обыденном понимании. Назад никто не спешил. Эл сравнивал свои ощущения и их. Они переживали все те же этапы, которые проходила здесь она. Игорь упомянул о книге. Эл не сразу устремилась в библиотеку. Визит произошел день на 4-й, когда любопытство стало преобладать над опасениями. Массивный том был открыт на странице. Там ничего не было. Эл смогла его даже пролистать. Ни текста, ни рисунков она не нашла. Возник Тиамит, присоединился к ней, с любопытством наблюдая, как Эл изучает книгу. «Ты не зашла ко мне ни разу», — заметил он. «А зачем?» «В гости». Эл улыбнулась. «Я зайду». «Для чего она?» Тиамит провел по глади листа, с нежностью словно испытывал наслаждение от прикосновения. Он вздохнул сладко. «Будущее», — сказал он, — «это твоя будущая история». «Зачем? Не во всех культах известны книги. Какой прок записывать мою жизнь? Отныне она проста. История уже существует. Твоя задача — собрать фрагменты, которые ее оживят». «И кто ее записывал?» «Я. Давно, когда я встретил тебя, когда понял, что меня схватят и что плен будет долгим, я оставил тебе напоминание. Собери мои записи или их часть, и ты узнаешь, что тебе следует делать. Ты написал трактат под именем одного восточного мудреца. Я искала твои следы в прошлом», — сообщила Эл. «Я бы удивился обратному», — сказал Тиамит. «Тебе нужно путешествовать. Собери свитки. Их было почти что 40. Почему бы тебе просто не пересказать записи? Это невозможно». «Почему?» «Потому что я их не помню». Эл удивилась. «Ты и не помнишь. Ты же победила Нейба?» «Нет, я его не побеждала. Ты выжила. Почему?» «У меня были свойства, нужные для его жизни. Он меня берег. Каковы были условия вашего сотрудничества?» «Я ничего не помнила. Вот и я забыл. Благодаря моей забывчивости твое знакомство с владыкой случилось не сразу после нашего знакомства. Не сразу после нашего прощания. Тебе нечем заняться, так ищи мои записи». «Почему ты сделал вывод, что мне нечем? То, чем ты живешь теперь, приносит тебе новый опыт? Что из окружающего еще не случалось с тобой? Ты не ищешь. Поэтому и страницы здесь пусты», — он указал на книгу. У Эл было легкое расположение духа с утра, поэтому намеки Тиамита не вызывали ни отзыва, ни напряжения между ними. Она положила руку на том и заявила. «Пусть подождет». «Как тебе мои друзья?» – спросила она. «Отвечать обязательно?» «Да». «Они люди?» Эл улыбнулась. Исчерпывающий ответ. «Да, они люди». «Они люди, ради которых ты преодолела притяжение миров», – добавил он. «Точно», – покивала Эл и стала серьезной. Она отошла от книги. «Ты мне хотела что-то сказать, но не решилась до сих пор?» «Если ты знаешь, зачем говорить?» «Когда ты облечешь свои мысли в слова, тебе придется обосновать их. Я выхожу замуж за Алика». Тиамит помолчал, потом взял ее за плечи и склонился, чтобы их лица оказались на одном уровне. Эл почувствовала веяние детства. Те дни, когда Он склонялся еще ниже, чтобы глаза в глаза сказать свое наставление. Он был единственным существом, мнение которого ей хотелось учесть. Но его отзыв был неожиданным. «Это невозможно», – произнес он с сожалением. Элла опешила. Тишина зала раскололась стуком ее собственного сердца. Она ощутила, как оно сжалось, и укол боли заставил Эл поморщиться. «Это не обсуждается. Я лишь хотела поставить тебя в известность». «Я сам с ним поговорю». Эл поджала губы и возмутилась. «Только попробуй». «Послушайся меня», – мягко попросил он. Она ушла из библиотеки. Дверь осталась открытой. Тиамит обошел вокруг овальный стол с книгой, провел рукой по чистому листу, поправил бороду и повернулся в сторону открытой двери. Секунду спустя в дверях появился Алик. Он улыбнулся приветливой улыбкой. Тиамит решил пригласить его войти. Алик заметил книгу, покосился на пустой лист и ничего не спросил. Он надеялся на свою наблюдательность, на то, что время даст ему отгадки. «Я была здесь, и она сказала о вашем решении», – заговорил Тиамит. Алик оказался чутким и внимательным. Тиамит заметил, как взгляд его стал пристальным, словно он пронизал им собеседника. Но потом он отвел глаза, его лицо стало обманчиво безмятежным. Молодой человек был подкупающе обаятельным. Это лицо Тиамит знал наизусть каждую черту. Он был в том состоянии, когда молодой человек становится мужчиной. К тому же Алик обладал той силой, которая когда-то играла в Эл. Он мог предугадать исход их беседы, не задав Тиамиту ни единого вопроса. «Вы считаете, что нам следует ждать еще?» – спросил он. «Насколько сильна твоя страсть?» – спросил в ответ старик. «Очень сильно», – кивнул Алик. «А ее?» «Вы же знаете, если Эл однажды приняла решение, его не так просто изменить. Если наш брак – ошибка, нам нужно ее совершить. Ты знаешь, кто она?» «Она великая». Он поправил себя сам, она из тех, кого в мирах называли великими. «Не скрывай своих мыслей, они верны». «Она была великой», — поправил ее Тиамит. «Она отдала силы, чтобы быть рядом с тобой». Алик печально вздохнул. «Вы намекаете, что мы не равны? Даже сейчас?» «Я не намекаю. Я этого не знаю. Я не имею понятия, чем обернется для Эл ее порыв. Стань сам таким, какой была она, и если ты доберешься лишь до кромки ее дара, сам поймешь, что для вас возможно», — многозначительно сказал маг. Алик глубоко вздохнул, потом поднял глаза на Тиамита. «Я возьму на себя ответственность и сам отсрочу этот брак. Но если Эл примет окончательное решение, я не буду ей препятствовать. Мы любим друг друга», — заявил Алик. «Я бы сказал иначе». Тиамит перевел взгляд на книгу. «Вы стараетесь поставить точку в ваших отношениях, но она может превратиться в запятую, выражаясь языком вашего времени. Все ваши знаки препинания ничего не значат в истинном ходе событий». Тиамит ждал возражений, Алик согласно кивнул ему. Отпора не последовало. Тиамит убедился, что он старается быть разумным, но разум слабее страсти. Алик собрался уходить. Тиамит остановил его. «Надеюсь, что ты не станешь считать меня врагом». «Нет, что вы. Я знаю, что вы ничего не скажете и не сделаете без веской причины. Вы считаете, что я ее недостоин?» «Я так не говорил и не думаю. Я просто знаю, что между вами есть разница. Эл знает, кто она и чего стоит, а ты только встал на этот путь. Разберись, кто ты есть, а я постараюсь тебе помочь. Ты демонстрировал силу в мирах. Откуда она взялась?» «Мы с Эл очень похожи. У нас одинаковые симптомы были. То есть были у Эл, я смог остановить и смягчить этот процесс». «Вам следует начать путешествовать», – посоветовал Тиамит. «Рад это слышать», – улыбнулся Алик. Тиамит его отпустил.